Разве он судит Нелли? Судил ли он когда-нибудь Анжелу? Мать, Маргариту? В конце концов он рассердился. Решил, что все они одна шайка, все враги. Еще не хватает, чтобы в дело вмешивались мужчины. Вместо того, чтобы вернуться домой, Буэн вскочил в проходящий автобус, на котором доехал до бульвара Сен-Мишель, откуда пошел в сторону набережных. Шел он долго, миновал склады Берси, не поглазев, как когда-то, на разгрузку баш. Он едва удостоил взглядом дом, где жил в былые времена. А дом родителей, дом его детства, за Шарантонским шлюзом, давным-давно снесен. На его месте построили дом с дешевыми квартирами. Он слишком устал, чтобы возвращаться на улицу Фонтенок пешком. Угрюмый, измученный, дождался автобуса. Его преследовал запах пыли, ботинки натерли ноги. Таких долгих прогулок он не предпринимал уже много лет. Буэн собрался пройти в коридор, но все-таки толкнул дверь кафе. Нелли за стойкой не было. За занавеской, что на дверях кухни, он заметил движущуюся тень. Он не ощутил ревности. Нелли вышла к нему, одергивая подол юбки, а немного погодя на улицу, старательно отворачиваясь, вышел какой-то мужчина. Она приходила. Он осекся, ему нечего было сказать. Вид у нее был растерянный. Ну да, он ведь не пошел, как обычно, в парк Мансури. Может, она подумала, что он заболел? На этот раз она перешла через улицу. И вошла сюда? Нет. Чуть было не решилась. Уже взялась за дверную ручку, посмотрела на меня, как сфотографировала, и рассудила, что лучше уйти. Буэн не спросил, как она выглядела. Он хорошо представлял себе, какое усилие сделала над собой Маргарита, чтобы пересечь мостовую и подойти к дому. Чуть было не вошла. Но ей пришлось бы заговорить с Нелли. Что она сказала бы хозяйке кафе? Взмолилась бы, чтобы та вернула ей мужа? «Наберись-ка ты духу». «Для чего?» Она пожала плечами, словно он ребенок, задающий глупые вопросы. «Вы с ней играете в кошки-мышки?» «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Прекрасно понимаешь и знаешь, чем все кончится». «Ну чем?» Она еще раз пожала плечами. «На, пей!» Сидя перед телевизором, они почти не разговаривали. Потом поднялись, на площадке пожелали друг другу доброй ночи. Спал он лучше, сон был по-прежнему тяжелый, но уже не такой беспокойный, как прошлой ночью. Теперь Эмиль сердился на Нелли. Машинально он переделал мелкие утренние дела по дому. Когда Нелли спустилась, они постарались не встречаться глазами. В 10 пришла на свидание Маргарита. На нее он тоже избегал смотреть. Взгляд у него был блуждающий, словно он хранил какой-то секрет, который окружающие пытались у него вырвать. В конце концов она ушла. И только тогда он проводил ее взглядом. Внизу были клиенты, слышались веселые голоса рабочих. Кто объявлял, что пропускает один круг, кто ставил всем присутствующим. Когда-то и он пропускал круг. Это было в те времена, когда он распоряжался на стройках и вместе со старшим мастером или подрядчиком заглядывал в бар промочить горло. Он остановился перед кроватью Нелли, медной кроватью, какие были во времена его молодости. Вернулся к себе в комнату, открыл шкаф, где у него хранилась бутылка красного бордо, которую он собственноручно нацедил из бочки в погребе, как Тео, как покойный Тео. Умер он внезапно, скоропостижно, так же, как мать Эмиля. С ним тоже такое может случиться. С минуты на минуту это может произойти с Маргаритой. Кто обнаружит ее тело? И через сколько часов? Буэн сопротивлялся, боролся, не желая уступить Нелли права. В глубине души он знал, чем все это кончится. Так почему же не покончить с этим сразу же? Нелли внизу покатывалась над грубоватой шуточкой кого-то из клиентов. Но Эмиль знал, она все время прислушивается к шагам на втором этаже. Чемодан лежал на платяном шкафу. Чтобы его достать, Эмиль пристал на цыпочки. Снял с вешалок одежду, перемешку покидал платье и обувь. Плевать на то, что она скажет, как глянет. Надоело ему служить мишенью для других. У него есть право жить по собственному разумению, следовать своим порывам. Он посмотрел в зеркало и заметил, что постарел. Что толку во всем этом копаться? Он уже столько раз пытался все понять последние дни, что голова трещит. Буэн тихо спустился по лестнице с чемоданом в руках. Можно уйти незаметно, выйти прямо на улицу и повернуть налево. Но он ей должен. Не заплачено ни за комнату, ни за спиртное. Рабочие ушли. Перед стойкой остался один штукатур с лицом Пьеро. Он превратился в завсегдатая. Ходил ли он уже на кухню? Нелли смотрела на Эмиля, не обнаруживая удивления. «Хочешь попросить счет, правда?» Она не сердилась, говорила с ним, как обычно. Поискала в блокноте отведенную страничку. «За комнату я с тебя не возьму». «Нет, я настаиваю». «Да я и не знаю, ни сколько это может стоить, ни сколько ты дней прожил. 11». Казалось, она удивилась, что он сосчитал. «Как хочешь. Пускай будет 3 франка в день. Слишком дешево. Самое меньшее 5. Не будем спорить. Напитков на 45 франков. 2 обеда. Прикажешь еще вычесть завтрак в Сен-Клу? Это ведь я тебя приглашала». Рыжий штукатур ждал, не очень понимая, что происходит. Буэн достал из бумажника купюру. «Сдача найдется?» «Не хватает. В кассе тоже не было таких денег». «Пойду одолжу». Она вышла, перебежала через залитый солнцем кусок улицы и распахнула дверь в кондитерскую, отчего сам собой зазвонил колокольчик. «Вот, по-моему, мы квиты. Стаканчик сенсерского?» Отказаться он не мог. Она налила себе тоже. «Хозяйка угощает», — иронически заметил он. Потом выпил залпом, неуклюже поблагодарил. Вышел, не обернувшись спиной, чувствуя взгляд Нелли и ее посетителя. Через минуту они займутся любовью. При этой мысли сердце у него сжалось. Буэн пошел привычной дорогой, какой ходил годами. Во дворе больницы Пиано, у двери диспансера, стояли в очереди женщины, старики и дети. Перед тюрьмой торчал полицейский фургон. Эмиль свернул налево в переулок. Дома с одной стороны стояли пустые, ставни в первых этажах опущены, окна вторых этажей не занавешены. Граница света и тени пролегла точно посередине мостовой. Буэн не воспользовался ключом, который без всякого умысла оставил у себя. Опустил чемодан на тротуар, позвонил, прислушиваясь, удивляясь, почему внутри так тихо, и вздрогнул, когда дверь приоткрылась и в узкой щелке показался краешек лица. Он заранее приготовил листок, но не метнул его привычным движением большого пальца и мизинца. Когда дверь открылась до конца, он молча протянул записку. Маргарита приняла ее тоже молча, но кинула на него тревожный взгляд. Вынула из кармана очки, прочла ее и, оставив двери настежь, ушла в гостиную. Он переступил порог, узнал запах и какой-то плотный тяжелый воздух. В гостиной увидел клетку с застывшим попугаем. Наклонившись над роялем, Маргарита писала. Его записка содержала вопрос. «Госпожа Мартен?» Это было условие его капитуляции. Он вернулся, не поджав хвост. Он не клянчит, позволение остаться. Его подмывало сразу пройти наверх и распаковать чемодан. Но он предпочел подождать. Написав записку, Маргарита не отдала ее Эмилю. Она положила листок на рояль. Уселась в кресло и схватилась за свое вязание. Словно хотела дать ему понять, что ничего не изменилось. Он неуверенно подошел, протянул руку. «Я выставила эту ведьму». Маргарита довольно долго выжидала, прежде чем поднять на него глаза и убедиться, что он удовлетворен. Потом, словно в эти 2 недели и впрямь ничего не произошло, снова принялась вязать, шевеля губами. Работы начались только весной. Сперва несколько дней перед пустыми домами стояли машины и сновали взад-вперед посторонние люди. Иногда среди них попадались рабочие. Маргарита вся извелась и каждые полчаса подходила к окну посмотреть. Однажды утром, когда они друг за другом отправились по магазинам, оказалось, что улица Санте оцеплена полицией. Буэну сперва пришло в голову, что сбежал какой-нибудь заключенный. Но когда он следом за женой подошел поближе, так что их с Маргаритой разделяло 10 метров, не больше, он все понял. В переулок пытались загнать громадный подъемный кран. Толпа набежала поглазеть на это зрелище. Гусеничный трактор двигался вперед, останавливался, давал задний ход, снова осторожно трогался с места и также осторожно отползал. А вокруг хлопотала целая бригада. Маргарита проследовала мимо, не удостоив все это взглядом. Ее покупки Буэн обнаружил брошенными в кухне, на столе. Поднявшись по лестнице, он заметил, что она заперлась в спальне. Оттуда слышался плач.